Досада, что не спросил у Искина предназначение трюма на время полета в Гипере, я убедился, что пилот прав. Общаясь, мы сделали заказы в синтезаторе, но брали в основном легкие закуски. Я ел знаменитый шейнский мясной салат Лека, к которому пристрастился в свое время. Другие кто что. Неплохо. Нам это пригодится для тренировок на спайку команды. Лейтенант, что у вас? Охотники обезврежены полностью и заняли наше место, что их, естественно, не обрадовало. Арсенал неплох, но специфичен, подобран к их работе. В основном многочисленное разнообразное нелетальное оружие. Там есть 5 тяжелых бронескафов десанта, но 4-го поколения. Мы-то к 6-му до 7-му привыкли, а это сильно устаревшее оборудование. В это время, прервав доклад лейтенанта, вдруг взревела тревога, и мне на нейросеть поступил доклад из Кина. В системе появился чужой корабль, который просвечивал ее активными сканерами и боевыми радарами, двигаясь в нашу сторону. «Быстро в рубку!» — рявкнул я пилоту, и тот, сорвавшись с места, мгновенно исчез. Только эхо шагов еще слышалось на лестнице. «А вы?» — посмотрел на меня лейтенант, когда тревога стихла. Пилот уже достиг рубки и отключил ее. Мне об этом Искин доложил. «Я не профессиональный военный пилот. Лучше дать возможность работать специалисту», — ответил я. «Тем более я дистанционно контролирую все оборудование. Мне не важно, где находиться, в рубке или здесь. Я прекрасно вижу с помощью сканера, что корабль идет к нам под полем невидимости. Его выдают выхлопы форсажа разгонных двигателей. Чуть позже станет ясно, что это за корабль и что ему нужно. Закончим наш разговор». «Но если он мощнее нас, у нас есть шанс отступить». «Сбежать, вы хотите сказать? Вы все-таки действительно подготовлены больше к высадкам на планеты. Спутник, в тени которого мы стоим, как буфер между нами. Даже если нас обнаружат, мы сможем крутиться вокруг него сколько угодно, не подставляясь под выстрелы». «А если корабль не один?» «Да, тогда придется кисло. Докладывайте, лейтенант, что у вас по арсеналу?» «Как я уже говорил, большая часть нелетального действия. Даже есть стационарный ошеломитель для установки на боевую платформу или использования в обороне. Много легкого ручного нелетального оружия. Гражданские шокеры, полицейские и армейские, что не прошли конверсию. Боеприпасы для игольников в большинстве состоят из сонных игл и еще каких-то, неизвестная маркировка». Взводный мельком посмотрел, как я машинально почесал шею на месте укуса якобы насекомого. «Из нормального вооружения 2 штурмовых дроида. Леок их уже вполне освоил и подогнал под себя. 5 тяжелых бронескафов модели Slimk производства директории Рейка. Вполне неплохие машинки, но для маневренного боя слишком неповоротливые. Да и аппаратное обеспечение не обновлено, я проверил». «Я проверю, и если есть возможность, обновлю», — кивнул я. Одновременно выслушивая доклад лейтенанта, я частью своего сознания находился в рубке. Более того, можно сказать, что я сам был рубкой. Неизвестному кораблю добираться до спутника не менее 20 минут. Время есть, если потребуется сбежать. Но Искин уже подсчитал по траектории движения неизвестного, что тот пройдет далеко от нас. Он явно шел за спутник, а не прямо на нас, как перед этим сообщил Искин, что заметно успокаивало. Наш затихший и неподвижный крейсер трудно вот так сразу заметить, тем более его прикрывали своей радиацией, как поставщики помех кольца спутника, состоящие из радиоактивных обломков. Думаю, они же забивают сенсоры неизвестного. Вон, у нас на экране постоянно помехи. Уж не знаю, как Искин умудрился его засечь. Тем более тот шел под покровом невидимости. Вероятно, засек прорыв гиперпространства, когда тот вышел из гипера, а потом выхлоп движков и работу сканеров. 20 плазменных ружей Фалгот, также 4-го поколения. Браслеты 17 единиц. Полный список я сбросил вам на нейросеть. Есть 2 ящика плазменных гранат, довольно свежих. Продолжал свой доклад лейтенант. В это время мне пришло сообщение пилота, который смог разобраться с сигнатурой сигналов неизвестного, совместив их с выхлопом разгонных двигателей. По всем признакам, это был не боевой корабль. Пилот предположил, что это шахтерский корабль. Вполне возможно, даже дикий шахтер. Дикими называли тех, кто искал ценную и дорогую руду вдалеке от охраняемых зон, где корабль могли ждать как пираты, так и другие беды. А до помощи не докричаться. Обычно в дикие шли отмороженные шахтеры. Без стержня внутри и стальных яиц трудно работать в небезопасном космосе. «Появилась новая вводная», — сказал я лейтенанту. Тот сразу подобрался, внимательно слушая меня. Пилот предположил, что это дикий шахтер. Они долгое время работают в отрыве от цивилизации, поэтому, думаю, у него полные баки топлива. То, что нам нужно. Технический дроид уже начал подготавливать челнок. Под его брюхом есть пустая ниша, и Скин подтвердил, что там обычно ставился стационарный ошеломитель. У вас есть 2 часа для подготовки атаки. Полагаю, шахтер прибыл разрабатывать кольца спутника. Наверняка на них найдется что-то ценное. Через час ожидаю от вас предварительный план по абордажу. Оба сержанта сразу направились в арсенал. Им требовалось подготовить вооружение и снаряжение для атаки шахтера с последующим абордажем. Скажу честно, это не такое простое дело. Дикие в большинстве своем хорошо вооружены и закачивают боевые базы знаний, прежде чем идти в глубину космоса. Так что посмотрим, что это за кораблик. Лейтенант связался с Арни и, получая свежие сводки согласно им, стал составлять план абордажа. А я, оставив его в кают-компании, направился в медбокс, решив перед тем, как идти в рубку, дать другие задачи дроидам. На входе в бокс я расслышал, а потом увидел, как по лестнице в сторону трюма прошли оба сержанта, уже в боевых скафах. С ними были 2 штурмовых и технический дроид, последний нес стационарный ошеломитель. Это, конечно, планетная модель, но для работы в космосе она тоже подходила. Резак для вскрытия обшивки находился на техническом складе, но я решил его не брать, сам вскрою корабль. Я, разумеется, не дроид-взломщик, но уверен, смогу это сделать. У меня на нейросети, ко всему прочему, сохранены копии всех программ для взлома и скинов и замков. Короче говоря, я планировал идти с абордажной группой. Кстати, нейросеть уже на 2/3 заполнена информацией. Нужно часть удалить, чтобы подосвободить ее, а также в будущем установить импланты памяти, чтобы держать на нейросети как можно больше информации. В рубке все было нормально. Привычно для себя работал пилот, взаимодействуя с оборудованием сканеров. Штатно действовали все системы. «Есть что новое?» – поинтересовался я, входя в рубку. «Да, командир. Искин закончил расшифровку работы сканеров и радаров. По всем показателям, это средний шахтер крейсерского класса типа «Анюнг». «Подожди!» – удивленно остановил я его, занимая капитанское кресло. «Но ведь это корабль постройки директории. Что ему здесь делать?» «Вполне возможно, это лемурец на корабле постройки Рейка», – пожал плечами пилот. «Нет», – изучив все показания, покачал я головой. «Это точно рейковец, будь уверен». «Почему вы так решили?» «Инженерные и технические базы знаний дают много возможностей при анализе подобных данных. Будь это лемурец, они при модернизации поменяли бы часть оборудования на ту, что построили лемур, а здесь ничего подобного нет. Все сигнатуры сигналов и выхлопы выдают именно рейка, а у тех специфичные сигналы. Специалисту трудно спутать». «А если он только купил корабль?» – поинтересовался пилот и тут же ответил на него. «Ну да, вышел он из гипера как раз со стороны границы с директорией». «И это тоже», — согласился я. «С другой стороны, если он прилетел со стороны Рейка, это не совсем хорошо. Топливные баки могут оказаться неполными, но вернуться на Севиллу нам должно хватить». В отличие от нас, они могут заправляться у любого лемурского заправочного терминала. Это да. Что решили, командир? Будем брать? Да. Нам нужны и топливо, и трофеи. Заодно и команду проверю, чего она стоит. Через час посмотрим по ситуации. Шахтер сбрасывает скорость и поворачивается к одному из колец. Фиксирую работу шахтерского сканера. Фиксирую сброс маскировочного поля. Даю подтверждение, что это Ан-Юнг. 4 башни со спаренными средними орудиями и 7 средних ракетных пусковых. Крепкий орешек для нас. Из-за усиленного ракетного вооружения у нас паритет. Да, и больше у нас метров на 100. Масса тоже имеет значение, протянул я. Почему? Удивился пилот. Мы куда маневреннее, а это преимущество. При таране, Арни, при таране. А, ну тогда да, масса у него больше, согласился Вильн. Я сбросил новые данные Ивгену. Он почти закончил план захвата судна и скоро отправит его вам. Хорошо, согласился я и, откинувшись на спинку кресла, от нечего делать, наконец занялся архивом капитана, который он перекинул мне на нейросеть. А пилот пока совместно со взводным планировали, как незаметно подобраться к работающему шахтеру.